О нерадении о детях. Откуда преждевременные смерти? Откуда тяжкие и продолжительные болезни и у нас, и у наших детей? Откуда потери? Откуда несчастье? Откуда огорчение? Откуда бесчисленное множество зол? Не от небрежения ли о порочных детях? Что это не вымысел? Достаточно могут свидетельствовать и бедствия этого старца, священника Илии. Но я скажу вам еще слово об этом одного из наших мудрецов. Он, рассуждая о детях, говорит так: «Не радуйся о сыновьях нечестивых, если нет в них страха Божия. Не надейся на их жизнь. Ты зарыдаешь плачем преждевременным и неожиданно узнаешь о их погибели. Итак, многие, как я сказал, потерпели много подобного. Если же некоторые и избежали, то не до конца избегнут. Но назло своей голове, потому что понесут жесточайшее наказание по отшествии отсюда. Почему же, скажут, не здесь все наказываются? Потому что Бог назначил день, в который будет Он судить вселенную, но этот день еще не пришел. С другой стороны, если бы было так, то весь род наш давно бы уже прекратился и исчез. Но чтобы и этого не случилось, и от замедления суда многие не сделались беспечнее, Бог, избирая некоторых виновных в грехах и наказывая здесь, через них и прочим показывает меру угрожающих им наказаний, чтобы они знали, что если они здесь и не потерпят наказания, то без сомнения понесут более тяжкое по отшествии туда. Не будем же бесчувственными от того, что Бог теперь не посылает пророка и не предвозвещает наказание, как было с Илием, потому что теперь не время пророков. Впрочем, Он посылает их и теперь. Откуда это известно нам? «У них есть, — говорит Господь, — Моисей и пророки. Сказанное древним сказано также и нам, и Бог говорит не одному Илию, но через него и его страдания всем, подобно ему, согрешающим. Бог нелицеприятен. Если Он так истребил со всем домом менее виновного, то не оставит без наказания совершивших более тяжкие прегрешения. Нельзя сказать и того, будто у Него немного попечения об этом деле. Нет, Он имеет великое промышление о воспитании детей. Для того Он и вложил такое влечение в природу родителей, чтобы поставить их как бы в неизбежную необходимость заботиться о детях. А впоследствии, в своих изречениях, Он преподал нам и законы касательно попечение о них и, учреждая праздники, повелел объяснять детям причину установления их. Так сказав о Пасхе, он присовокупил: «И объявив день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь Бог сделал со мною, когда я вышел из Египта». То же самое делает он и в законе, потому что, сказав о перворожденных, опять присовокупляет: «Когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесно мужеского пола». Всем этим он внушает вести детей к богопознанию. И самим детям он заповедует многое относительно их родителей, награждая послушных, а неблагодарных наказывая, и таким образом делая их еще более любезными для родителей. Так, когда кто сделает нас властными над кем-либо, то этой честью он налагает на нас сильнейшее обязательство заботиться о нем, потому что и без всего другого это одно, что вся судьба того человека находится в наших руках, достаточно для нашего предостережения, и мы не скоро решились бы покинуть того, кто вверен нам. Если же он потом станет еще гневаться и негодовать более самих обижаемых, являться строгим карателем, то этим еще более побудит нас к исполнению долга. То же сделал и Бог. К этим побуждениям он прибавил еще третье, состоящее в природной связи, а если хочешь, то первое, дабы родители, получив повеление воспитывать детей, не пренебрегали его повелениями. Он присоединил естественную необходимость. А чтобы эта связь не была ослабляема оскорблениями со стороны детей и не расторгалась, он оградил ее наказаниями и от себя, и от самих родителей. Таким образом, и детей весьма строго подчиняя родителям, и в родителях возбуждая любовь к детям. И не этим только, но и другим еще, четвертым способом Бог крепко и тесно связал нас с ними. Он не только детей злых в отношении к родителям наказывает, а к добрым благоволит, но точно так же поступает и с родителями, тяжко наказывая не родящих о детях, а попечительных, удостаивая почестей и похвал. Так и того старца, Илию, в других отношениях знаменитого, он наказал за одно только нерадение о детях, а патриарха Авраама наградил за его попечительность не менее, как и за другие добродетели. Сказав о многих и великих дарах, которые обещал дать ему, и приводя причину, он указал на эту его добродетель. Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Это сказано мною теперь для того, чтобы мы знали, что Бог не будет снисходительно переносить нерадения о тех, о которых сам Он столько печется. Ибо невозможно, чтобы один и тот же Бог и столько делал сам для спасения детей и оставлял без внимания нерадения о них со стороны родителей. Так Он не оставит этого без внимания, но будет сильно негодовать и гневаться, как и оказалось на самом деле. Посему и блаженный Павел, настоятельно убеждая, говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Если мы имеем повеление неусыпно заботиться о душах их, как обязанные дать отчет, тем более отец, который родил сына, воспитал и постоянно живет с ним. Как не может он прибегать к извинению и оправданию в своих собственных грехах, так точно и в поступках детей. И это также ясно выразил блаженный Павел, заповедуя, каковыми должны быть принимающие начальство над другими. Он вместе со всеми другими необходимыми для них качествами требует и попечительности о детях. Так что нет нам извинения, когда дети у нас развратны. И совершенно справедливо, потому что если бы порочность в людях была от природы, то иной имел бы право прибегать к извинению. Но так как мы бываем и худы, и хороши по свободной воле, то какое благовидное оправдание может представить допустивший до развращения и порочности сына, любимого им больше всего? То ли, что не хотел сделать его честным? Но ни один отец не скажет этого, потому что сама природа настоятельно и непрерывно побуждает его к тому. Или то, что не мог, но и этого нельзя сказать, потому что многое, и то, что он взял сына на свое попечение еще в нежном возрасте, и то, что ему первому и одному только вручена власть над ним, и то, что он постоянно имел его при себе, делает для него воспитание сына легким и очень удобным. Таким образом, развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они неизбежно уже не родят о детях с их душой. О таких отцах я сказал бы, и никто пусть не приписывает этих слов гневу, что они хуже даже детоубийц. Те отделяют тело от души, а эти то и другую вместе ввергают в огонь гиенский. Той смерти подвергнуться неизбежно по естественной необходимости, а этой можно было бы и избежать, если бы не довела до нее беспечность отцов. Притом смерть телесную сможет уничтожить воскресение, как скоро наступит оно, а погибели души ничто уже не вознаградит. За нею следует уже не спасение, а необходимость вечно страдать. Следовательно, мы не несправедливо сказали бы, что такие отцы хуже детоубийц. Не так жестоко и заострить меч, взять его в правую руку и вонзить в самое горло сына, как погубить и развратить душу, потому что ничего равного ей нет у нас».